Здравствуйте! Вы смотрите очередную программу «Мысли во время чумы». Сегодня я хотел поговорить о тех изменениях, которые уже, начиная с первых этапов распространения пандемии коронавируса, о том, что происходит с мировой экономикой. На самом деле, те процессы, которые уже имеют место, не только, а еще те тенденции, которые намечены в ближайшем будущем или в среднем будущем, все это настолько фундаментально, что по сравнению с предшествующей эпохой, в которой тоже были кризисы, кризисы dot-com, кризисы недвижимости и падения рынка недвижимости в США 2008 года, которые дали огромный эффект на общую мировую экономику, вот все это по сравнению с тем, что происходит сегодня, это детские игрушки, потому что сегодня рушится целая модель экономического мироустройства, уже рухнула. И, конечно, очень трудно сознание свое настроить, подстроить под эту волну. Все думают, когда же начнется коррекция рынков, когда же начнет цена на нефть доходить до каких-то приемлемых для всех уровней, и когда восстановится мировая экономика. Уже сейчас понятно, что страны только закрываются, и движение идет фундаментально вниз, но остается надежда, которая говорит, ну, когда-то это должно закончиться, и постепенно, пусть с огромными утратами, но мировая экономика вернется приблизительно к тому статус-кво, откуда она рухнула. Вот это более чем сомнительно. И для того, чтобы понять, в каком мире мы уже находимся, я предлагаю проделать следующий эксперимент. Давайте представим, что в ситуации чрезвычайного положения, в котором оказались сегодня экономики всех стран мира, всех стран, России, Китая, Европы, США, стран БРИКС, стран третьего мира, все просто вообще, все экономики, вот представим себе, что они будут находиться в этом режиме неопределенно долго. Ну вот для эксперимента, скажем, они будут находиться в них всегда. Вот давайте представим. Вы скажете, нет, никогда, ни в коем случае нет, это абсурд, прекратите это говорить, замолчите немедленно, переключите программу, мы хотим слушать все, что угодно, но мы должны видеть свет в конце тоннеля, и под светом в конце тоннеля все понимают одно, возврат к предкризисному состоянию. Пусть будет этот возврат долго, но дайте нам вот это предкризисное состояние хотя бы в качестве мечты. А я предлагаю, никто, конечно, не знает, как будет все развиваться, но я предлагаю поставить ментальный эксперимент. Давайте мы не дадим этого света в конце тоннеля, и давайте привыкать смотреть на те вещи, которые нас окружают без этого так называемого света, чтобы мы уже завернули в лабиринте экономической ситуации за определенный угол, и света нет ни в начале, ни в конце. Что мы имеем? Мы имеем сегодня закрытые экономики, которые представляют собой некие острова, некогда соединенные в единый архипелаг с мостами, там, переходами, тоннелями. Но сегодня они, вот эти мосты, разрушены, и мы при этом имеем дело с архипелагом. То есть просто вот каждая экономика каждой страны представляет собой некое самостоятельное, самодостаточное явление. Вот с этим наши мысли уже не справляются. Даже вот, например, иранцы, которые сколько они проклинают Запад, и Запад для них великий шайтан, и Америка должна рухнуть, и это царство Данжала. И все равно, когда ситуация с закрытыми границами достигла Ирана, и сами иранцы закрыли свои границы, и Запад закрыл границы, и США закрыли границы, вдруг иранцы, вот эти гордые, независимые, религиозно верующие в великого сатану на Западе, вдруг они взмолились, говорят, снимите с нас санкции. Приблизительно так же Россия тоже ведет, мол, не гоже во время коронавируса еще и санкции. Очень даже гоже. Ни одна из эпидемий в истории никак не повлияла на смягчение ведения военных действий. Ни в 20 веке, когда вышивала испанка во время Первой мировой войны, ни в эпоху 30-летней войны, ни в средневековые войны. И эпидемия чумы была просто таким неким сопровождающим обстоятельства военных действий. Не, как показывает история, никто не делает дискаунт ни в одной из систем политических на эпидемию, и каждый продолжает в условиях открытого общества или закрытого общества двигаться своим собственным целям. Сейчас мы живем в режиме закрытого общества, мы вступили вынужденно в этот режим, и вот мое предложение рассмотреть это как некий, не как временное состояние, а как новую картину мира. Это ментальный эксперимент, еще раз. Так вот, в этом случае, если мы это признаем, если мы с этим согласимся, пусть в качестве гипотезы, я подчеркиваю, ментальной гипотезы, то первое, что надо, оставь надежду всяк сюда входящий. Оставь надежду на снятие санкций, оставь надежду на продолжение BRI китайского, на продолжение китайской глобализации, американской глобализации, европейской глобализации. Оставь надежду на ВТО, оставь надежду на какое бы, на снятие или установление новых санкций, оставь надежду на международную глобальную мировую экономику. На то, что Валерстайн называл World System. Вот мировая, мировая система, ее больше не существует. Оставьте надежду на это. И давайте попробуем посмотреть, как будут действовать страны с экономической точки зрения в этих условиях. Возникает совершенно... То есть, если там, отрезать от себя эту надежду, а ведь когда люди вступают в ад, это уже... Конечно, им не хочется, им хочется сказать, что это случайно, но им кто-то, вот в какой-то момент появляется какая-то фигура, которая говорит, нет, когда вы здесь вы прочитали фразу «оставь надежду всяк сюда входящий», так было написано над дантовским адом, это и имелось в виду, то есть вот «оставь», отсюда не выходит. И если мы это примем, то первое, что мы забудем и от чего мы откажемся, это просить пощады, надеяться на то, что все вернется, подгребать ресурсы под ограниченное количество вот этой форс-мажорной обстоятельства для того, чтобы назад опять снова вернуться в эту в ситуацию, от которой мы шли. То есть не пережидать. То есть если мы оставляем надежду и считаем, что та экономическая модель, которая сложилась сейчас, продлится неопределенно долго, ну, условно всегда, все вот, именно вечно с точки зрения человеческих циклов, то есть не с точки зрения, конечно, реальной истории, ну, всегда. Так же, как существовал Советский Союз всегда, как либерализм всегда существовал, как модерн всегда существовал, то есть всегда это очень относительно для, для человеческой истории. Так вот, представим себе, что эта ситуация будет всегда. Итак, мы оказываемся в ситуации закрытых торговых государств. То есть это не ПОПР, не открытое общество, не глобализация, не либерализм международных отношений, не Адам Смит, а закрытое торговое государство Фихте. Вот мы отныне живем в условиях закрытого торгового государства. И какие приоритеты у закрытого торгового государства? В первую очередь, обеспечение продуктовой автарки. Это первое. Почему? Потому что если люди закрытого торгового государства не будут получать достаточное количество продуктов питания, они просто поднимутся на восстание, начнутся беспорядки, и они скинут ту власть, которая находится над ними. И все. Если эта власть не будет обеспечивать им прожиточный минимум, с помощью которого они смогут сводить концы с концами. Но этот прожиточный минимум предполагает очень важную вещь. Все продукты должны производиться, именно критические продукты для этого прожиточного минимума должны производиться на территории данного государства. Это касается и России, это касается США, это касается любой страны, большой или маленькой. А это значит, заброшенный в эпоху глобализации первичный сектор сельского хозяйства должен быть стратегической ориентацией государства. В закрытом торговом государстве сельское хозяйство должно быть развито ровно в той степени, в какой необходимо обеспечить удовлетворение первичных потребностей в еде населения и не зависеть от внешних поставок. Нечто прямо противоположное глобализации, где речь шла о сокращении расходов и оптимизации экономической модели и, соответственно, производить продукты питания надо было не там, где находилось то или иное государство, а там, где они были дешевле, потому что их всегда можно было доставить. Вот эта система рухнула, открытая глобальных поставок, и, соответственно, продукты должны быть национальные. То есть импортозамещение в сфере продуктовой области должно быть абсолютным. То есть покупать и потреблять можно только свое, которое сами выращиваешь, сами выращиваем, сами потребляем. При этом государство в условиях закрытости не может предоставить этой сфере развиваться, как она хочет. Потому что если полностью сделать сельскохозяйственную сферу заложницей рыночных цен, то, соответственно, именно исходя из ориентации на максимализацию прибыли и, в общем, появление спекулянтов, опять же, чисто рыночный подход приведет к возможному недостатку продуктов питания, а соответственно, к бунтам и к восстаниям. Соответственно, должна быть в первую очередь, это самое главное, синеклонон закрытого торгового государства, это установление контроля над сельским хозяйством. Причем, конечно, опыт показывает, что здесь должна быть определенная свобода в производстве, что такие принудительные колхозы и полное планирование в этой сфере не дает позитивных результатов. Но и обратное неверно. Предоставление этой сфере исключительно рыночной стихии тоже может привести к негативным последствиям. Соответственно, государство должно максимально содействовать свободе сельского хозяйства, но одновременно предотвращать появление спекулянтов в этой сфере, которые бы создавали неоправданно завышенные цены на продукты сельского хозяйства. Вот первая задача любого торгового государства и закрытого торгового государства. И сразу же возникает момент, первое, что для этого абсолютно не нужны ни контакты за границей, ни дружба там или ни вражда с кем бы то ни был. Это зависит только от нас. И сделать это необходимым первым и главным моментом. То есть, конечно, если мы дружим экономически с какими-то другими странами, мы можем покупать или продавать, у нас распространять зарубежные продукты, но и в ровной той степени, чтобы не стать от них зависимыми. Потому что сегодня это друг, завтра это противник, соответственно, зависеть от поставок, какой бы то ни было, продуктовых товаров мы не можем. Это sine qua non. Следующий аспект – это вопрос промышленности. Если мы говорим о необходимости обеспечить в первичном секторе полную продуктовую независимость от вторки, необходимо то же самое проделать в сфере промышленности. И здесь мы опять сталкиваемся точно так же, как с сельским хозяйством, с теми тенденциями, которые в эпоху глобализации приводили к делокализации промышленности. Это касалось не только России, которая в 90-е, 2000-е годы потеряла там 90% своего индустриального потенциала, если там не 99%. Но это касается и Европы, и США, которые перемещали свои производства в Азию, на Дальний Восток, поскольку там было эффективнее, дешевле, и тем самым в условиях вынужденной закрытости они лишились своей промышленности преимуществом, потому что промышленности больше нет. Кстати, Трамп пришел к власти именно под лозунгом того, что он восстановит эту ситуацию, и его противостояние глобализации даже теоретически основывалось именно на этом. То есть делокализация приводит к деиндустриализации государств. Это выгодно с рыночной точки зрения, это обосновано логикой глобального открытого общества, но это совершенно несопоставимо, несовместимо с жизнью закрытого торгового государства. Второй момент – развитие национальной промышленности. Об этом у нас говорили, но поскольку все можно было купить и так, то Россия, встраиваясь в глобальную экономику, она это делала неуклюже и плохо, и 90-е годы, немного более рационально при Путине, но на самом деле была основная задача встроиться в эти процессы и воспользоваться максимально условиями, которые создавала глобализация. Совершенно другая, принципиально другая политика. И все разговоры Путина о необходимости создания национального производства, все кивали чиновники, но поскольку это было, не было в этом острой необходимости, все просто махали на это рукой и в конечном итоге ничего просто не прослушав, ничего не делали. Единственная сфера, которую Путин держал под прямым ручным управлением, это была сфера обороны. Там какие-то процессы проходили, но мы опять же не знаем, какие они, потому что налицо, что промышленности в России нету, просто нету. Разрушили в 90-е, продали и не восстановили в 2000-е, не в нулевые. Но поскольку мы верим нашему президенту, что с оружием у нас лучше, значит, там вот в сфере обороны какие-то промышленные процессы протекали, независимо. Естественно, что в этой сфере ни о каком открытом обществе речи быть не могло. Но мы в это верим. Это наша почти религиозная патриотическая установка. Как оно обстоит на самом деле, мы не знаем, то, что у нас промышленности нет и что она необходима нам. Вот это второй императив нынешней эпидемии. И третий, может быть, вы бы хотели, чтобы я с ним начал, это независимая финансовая суверенная политика, потому что мы в эпоху модерна и постмодерна, особенно нынешнюю глобальную систему, вообще все связываем с финансовыми институтами и финансовыми механизмами, а сельское хозяйство и промышленность мы рассматриваем как опциональные вещи, потому что тот, кто владеет деньгами, тот, соответственно, может себе позволить купить и промышленные и сельскохозяйственные товары в достаточном количестве, чтобы обеспечить население и национальные нужды. Но как только мы оказываемся в условиях закрытого торгового государства, вся иерархия меняется. Первое, продуктовая безопасность и необходимость автаркии. Второе, наличие независимой промышленности. И третье, уже третье, это создание суверенной национальной финансовой системы. Здесь я обратил бы внимание на великого американского поэта Эзру Паунда, который посвятил свое великолепное произведение «Кантос», в общем, «Книга жизни», в значительной степени не только описание красоты, но и описание безобразия финансов, безобразия банков, такого сатанинской природе капитала как такового. И это очень важно, потому что вот Паунд в своих «Кантос» описывает целые споры между экономистами, между Сильвием Кизелем, Кейнсом, либералами, именно как огромное поле борьбы экономики в сфере эстетики. Потому что с точки зрения Паунда система, основанная на судном капитале, это некая сатанинский элемент, разрушающий человеческую личность, человеческую красоту, истину, добро, справедливость и человека как такового. То есть либо банки, либо проценты, либо судный капитал, либо человек, говорит Эзра Паунд. И когда он переносит эту этическую, метафизическую проблему вот этой религиозной ненависти к капитализму, к судному капиталу, к банкам и к финансовой системе, которая разрушает, как ростовщичество, входя в произведение искусств, в материю, в жизнь людей, все превращая в товар, отчуждая одного от другого, любого человека, разрушая общество, разрушая семьи, разрушая народы, подчиняя их темной власти отчужденного такого демонического, сатанинского начала, когда он применяет это к позитивному сценарию, тут Паун дает, как ни странно, великолепные рекомендации. Первое. Государство может выпускать столько денег, сколько оно захочет. И оно не может быть бедным. Государство не может быть банкротом. Государство не может потерпеть дефолт. Почему? Только в том случае, если оно по-настоящему суверенно, и если эта национальная валюта связана с наличием достаточного количества сельскохозяйственной и промышленной продукции внутреннего самого. Тогда вопрос о национальной эмиссии не приводит ни к инфляции, ни к дефолту государства, просто поскольку эта национальная валюта является суверенной. Она не привязана ни к какой иной валюте, она не зависит ни от каких международных колебаний, просто потому что у государства внутри самого себя есть все необходимое для жизнеобеспечения всех видов деятельности. И тогда эмиссия национальной валюты полностью независимая от какого-то ни было currency board, от какого-то ни было внешнего фактора, вот тогда государство становится по-настоящему богатым и с помощью финансовой политики помогает экономике расти в той мере, в которой государству необходимо. Это третий элемент – независимая суверенная финансовая система. Именно это спасение для любого государства, находящегося в условиях закрытого торгового государства Фихте. Про Россию очевидно, да и для любой другой страны. Сейчас я говорю в целом. Еще один важнейший элемент – это полная монополия государства во внешней торговле. Это некий антитеза либерализма во внешнемежнародных отношениях. И если государство является единственным монополистом на внешнеторговую деятельность, то государство и следит за тем, чтобы проникновение товаров импорта из-за границы не приводило к ослаблению автаркии национальной ни в сфере продуктов питания, ни в сфере промышленности, индустрии, ни в сфере финансовой системы. И одновременно, чтобы экспорт из страны товаров, услуг, технологий и продуктов также не укреплял конкурентов на международной сфере. Это прямой антилиберальный подход, который защищает, кстати, против Адама Смита очень многие экономисты. В этом нет ничего необычного. Это просто меркантилизм в международных отношениях, который предполагает монополию государства на внешнюю торговлю. Внутри могут существовать рыночные отношения в комбинации с определенным управлением, например, там, где необходимо регулировать какие-то процессы в национальных интересах, или, например, сокращать возможность наживы спекулянтам, особенно в чувствительных областях. Но при этом все, что касается внешней торговли, здесь уже необходимо утверждать политику тарифов, политику специальных выплат именно со стороны и национальных интересов. Вот к чему мы приходим. Вот эти принципы закрытого торгового государства начинают действовать сегодня. Вот как раз совсем недавно Россия полностью закрыла свои границы. Явно не мы были инициаторами, мы были одними из последних, кто это сделал, но даже не важно, как мы оказались в этой ситуации, но мы сегодня уже живем в условиях закрытого торгового государства. И вот здесь возникает только один вопрос. Кстати, то же самое можно сказать об Италии, которая, оказавшись в условиях закрытого торгового государства и одновременно завися полностью от Евросоюза, просто потерпела в первые несколько дней дефолт и фактически была скуплена, когда биржа работала. Точно то же самое можно сказать и о Франции, которая вела чрезвычайное положение, и о США. То есть все страны сегодня находятся в состоянии закрытого торгового государства. Не Россия начала закрывать границы. Мы были одними из последних, кто закрылись. Но мы уже там. И вот сейчас мы стоим перед выбором. Либо принять это как долгосрочный проект и строить закрытое торговое государство. Совершенно не обязательно это будет диктатура, но также совершенно не обязательно это будет демократия. Это может быть с большим или меньшим сохранением рыночных отношений в тех или иных областях. Государство, безусловно, должно усилить свои позиции, но каким это будет усиление этих позиций, до какой степени, в какой форме оно будет проходить, это каждый народ, а каждое государство закрытое будет определять само, исходя из своих собственных соображений. Это не, здесь нет догм просто, но те принципы, которые изложил, вот это является догмами той ситуации, в которой мы находимся. И завершая это, я могу сказать, что либо мы это принимаем как долгосрочный проект, но тогда goodbye глобализация. Мы живем в постглобальном мире, мы строим постглобальную экономику, и совершенно другой субъект, суверенная экономика становится, другой субъект, главный в этой глобальной системе экономической возникает. Этот главным субъектом является национальное закрытое торговое государство. Вот оно-то и является главным игроком на мировой внутренней арене. Здесь суверенитет или реализм приобретает совершенно полный, абсолютный характер. И, соответственно, либо мы считаем, что это временная мера, и делаем как бы стойку и ставку на то, что все вернется к эпохе глобализации. Вот сейчас на этот вопрос будет отвечать наше правительство. И вот тут возникает риск. Наше правительство, наша власть привыкла, честно говоря, вот в последнее время особенно ни за что не отвечать. То есть как бы оно ни повернулось, оно пытается сказать, что вот это так и хорошо, там, и так и задумано. Это был хитрый план. На самом деле вот тут стоп. Сейчас необходимо дать именно на ответ и прямой, и однозначный, либо закрытое торговое государство, потому что это движение по одному пути, либо это ожидание возврата восстановлению глобальной экономики. И это движение совершенно по другому пути. Эти две стратегии несовместимы. Нельзя делать одно и одновременно другое. Нельзя готовиться к одному и к другому. Здесь осуществляется выбор. И в зависимости от того, как дальше покажет история, как она будет развиваться, будет понятно, правильное было это решение или неправильно. И за то, и за другое государству, власти и нынешнему политическому режиму придется заплатить. Сделает оно один выбор или другой. Вот в этом и есть риск власти. Почему народ терпит власть и позволяет, в общем, как бы над собой издеваться в течение столетий? Только по одной причине. Когда приходит такой критический момент выбора, народ может спокойно наблюдать за тем, как власть решает эту сложнейшую проблему. И тут власть начинает рисковать, потому что если она сделает неправильный выбор, она пойдет просто, она будет за это и заплатит. А народ как раз, выберет следующую власть, другую. Вот в этом как раз риск. Поэтому, соответственно, с моей точки зрения, власть должна определить, по какому пути она пойдет, вот, входя в ситуацию пандемии, и как она воспринимает эту закрытость, вынужденную закрытость, воспринимает ли она как модель будущего экономического мироустройства и готовится к ней надолго и всерьез, либо ожидает, когда все вернется на круги своя, и вот потом по результату этого выбора она будет за этот выбор отвечать. Соответственно, ситуация в высшей степени серьезная. То, что я говорю, в общем, думая больше о России, это абсолютно применимо к Италии, Франции, Англии, США, Мексике, Ирану, Китаю, Турции и так далее. Мы завершили безапелляционную эпоху существования в открытом глобальном мире. Мы вынужденным образом оказались в условиях закрытого торгового государства. И я предлагаю очень серьезно осмыслить эту перспективу. Мы можем вернуться. Я не исключаю того, что мы можем вернуться в глобализацию. Это будет, правда, другая глобализация. Вернемся мы туда не скоро. Но есть очень большое основание, что мы никогда в эту глобализацию больше не вернемся. И будем существовать очень долго в условиях закрытого торгового государства. Чтобы подготовиться к этому второму сценарию, в котором мы обречены находиться будем в ближайшее неизвестно какое время, ближайшие месяцы, может быть годы, может быть еще дольше. Вот поэтому я и предлагаю поставить этот ментальный эксперимент и, собственно, сделать выбор. Без этого выбора мы не сможем двигаться дальше. Ситуация очень серьезная, и этот выбор придется делать России, но этот выбор придется делать всем остальным странам. Итак, либо мы временно отходим шаг назад от глобализации, куда мы вернемся после окончания коронавируса, об этом говорит Билл Гейтс, об этом говорит о мировом правительстве Гордон Браун и Джордж Сорос, он, правда, молчит сейчас, потому что сейчас выступить за глобализм — это почти каминг-аут такой, что если говорить, я либерал, это можно и в коммунарку за это как бы попасть. Но поэтому с этим могут позволить себе только хорошие люди, имеющие бункер какой-то совершенно такое надежное укрытие, типа Билла Гейтса или Гордона Брауна. Но, в принципе, сегодня, конечно, все понимают, что только закрытость спасительна. Но, тем не менее, голоса даже из этих подземелий какие-то, из тайных укрытий раздаются о том, что давайте все-таки мировое правительство. Но, в принципе, это, конечно, сегодня это никто не слушает. Но постепенно их голос может звучать чуть-чуть громче и громче. Итак, одни издают писк из подземелья, что давайте все-таки мировое правительство, давайте вернемся к глобальному проекту. Ну, а реалисты или практики начинают закрывать свои границы и готовятся к сложному, тяжелому существованию, неожиданному, не резкому существованию в рамках закрытого торгового государства. Мне лично проект закрытого торгового государства нравится и с философской точки зрения, и с метафизической, и с поэтической точки зрения, так же, как Эзра Паунду. И я предпочитаю это, но это мое личное мнение. Давайте отвлечемся от наших симпатий и просто посмотрим жестокой правде в глаза. Этот выбор надо делать сейчас, и этот выбор должен сделать каждый. Каждый ответственный политик, каждый ответственный экономист, каждый ответственный гражданин, в какой бы стране он ни был. Всего доброго, мы вернемся к мыслям во время чумы в ближайшее время.